истории. Пурана. История золотой рыбки. Был старик со старухой. Старик – это старое живое существо, душа, нити-бадха. Живое существо с незапамятных времен, обусловленное, и поэтому оно даже уже названо шастрами вечное обусловленное живое существо. То есть с незапамятных времен, оно уже здесь давно, оно уже состарилось уже здесь, все известно ему. И старуха есть. Что за старуха? Это ложное эго. И все, что с ним связано, и там говорится, дом, это корыто, все остальное. Ложное эго, которое стремится получить какое-то материальное счастье. И вы помните, как старик приходит к морю, и бросает сети. И есть Шримад Бхагаватам, так называется, путы кармической деятельности, или сети кармической деятельности. Этот невод. Он забрасывает этот невод. Он идет ловить рыбу. Для чего? Чтобы обеспечивать кого? Старуху. Ложное эго. Ложное эго. Семья. Вот и здесь говорится, что человек покрыт семью оболочками. То есть я покрыт семью. Это получается семь и я. И вот перечислены кожа, кости там, это, ну все остальное. Жир, кефир и так далее. Итак, он забрасывает эти сети кармической деятельности, чтобы обеспечить свое тело. Таким образом, он подходит к океану. Что это за океан? Что это за океан? Материальная жизнь там, старуха там сидит. Причина океан. Он религию пытается пахтать. Он запрасывает свои сети куда? К Богу туда. Океан, Корана, Коранам. Он там что-то хочет. Коран. Он в Коран забросил сети. Причина всех причин. Он забрасывает туда сети и начинает там что-то ловить. Но не ловится. Мы вчера же говорили. Крокодил не ловится, не растет какой. И поэтому плачет, Богу молится. И жалеет слез. Слезы любви. К тому, чего нет. И так он вылавливает эту рыбку, золотую рыбку. И там, помните, мы уже об этом говорили, это Тамасика Пурана, когда рыбка его спрашивает, Кришна, Хирани Гарбхи называется, возлежащий на водах, Хирани золото, Гарбхи это воды, какие Гарбхи? Самбалам, Гарбхи Самбалам, что это такое? Воды рождения, да, воды причин. Самбалам это вот, когда женщина беременная, вот эти воды там внутри тоже называют. Гарбхи, их тоже называют Гарбхи. Воды рождения, воды причин, появления чего-то. Оттуда все исходит. И ловится эта рыба, Хирани Гарбхи, возлежащая в этих водах причин. Это рыба кто? Кришна, да? Или там Вишна. И спрашивает Кришна, чего тебе надо, старче? Вы помните, я уже это рассказывал. Тебе. Он не спрашивает, что надо там твоей старухе. Что тебе-то надо? Отпусти меня. И взмолилась рыбка человечьим голосом. Там вот еще что. Там удивительный момент. И взмолилась рыбка человечьим голосом. То есть мы даже не знаем, что там можно с нами поговорить по-человечески. И взмолилась рыбка, значит, заговорила человеческим голосом. Но, видимо, на санскрите она начала говорить. Отпусти меня, старче, я исполню три твоих желания. Отпусти меня. Сарват карман, отпусти, оставь, я исполню твои желания, не страшись ничего. Пошел старик, воротился старик домой и говорит, там рыбу я поймал золотую, обещала она исполнить три желания. И старуха начала, говорится, и там так очень интересно, там типа, дурачина ты, простофиля. Просто филя, короче. Хрюша кто-то еще. Карпуша и филя. Она говорит, дурачина, ты просто филя. Она тоже, видимо, насмотрелась. Она говорит, дурачина, ты просто филя. Воротися к синему морю. Это лови эту рыбку и давай у ней новое корыто просить. И вы знаете, то есть, это тамасика. И все как бы, это аллегория, это история царя как бы Пуранджана, это аллегорические истории. И также это аллегорическая история, что там это изба, это корыто, все, и все что-то из себя представляет. И мы знаем конкретно, что. Потом Раджастика, также шесть Пуран в Раджастике, где говорится уже там о золотом яйце творения. И там это вот курица. Курица является олицетворением, если вы помните, чего? Беспечности и сладострастия материального, кама. Это курица. И поэтому мы можем видеть изображение, когда есть танка, это как бы такое изображение, как бы, как сказать, картина, которая изображает мир бытия. И в центре причина, почему живое существо находится в самсаре, то есть в круговороте рождения, смерти, самсара, давана. И причина, почему оно находится. И там три животных такие, змея, курица и свинья. И Кришна говорит, гнев, что? Жадность и вожделение. Вот как вы думаете, что курица, свинья и змея олицетворяют? Змея что олицетворяет? Гнев. Курица? Вожделение. А свинья? Жадность. А копилка? Свинья, знаете, где-то у нас стенки, туда все кидают эту копилку. Жадность, гнев и вожделение. И появляется курочка ряба. По какой причине творится золотое яйцо творения? Наслаждаться охотой, материально. И говорится, снесла курочка яичко, да не золотое, не простое, а золотое. Золотое яйцо творения также появляется. И опять же одноименный дед со старухой тут же выскакивают. Уже они на другой уровень вышли. Такой. И они начинают бить. Говорится, дед бил-бил, не разбил, бабка била-била. Что это они бились? То есть наслаждались, пытались наслаждаться, но пытались, но никак наслаждение не дали. Вот планировали, ну сейчас-то уж насладимся, бесполезно. И в итоге, мышка бежала. Что такое мышка? Мышка олицетворяет дни и ночи, время. Мышка, поэтому в ведической системе есть одни мышки белые, а другие мышки что? Черные. Черные мышки это ночи, да, а белые мышки это дни. Оно олицетворяет время. Мишка бежала, хвостиком как дала, и яичко упалося и разбилося. Разрушение, пролая. Плачет деток, плачет бабка, а курочка тут рядом говорит, ничего, я овощи снесу. Еще раз творение сделаю, будете тут калашматить их до утра до ночи. Все время у нас еще время, во, мышей много, будем калашматить и калашматить. Раджастика. И потом сатвика. И в сатвике, несомненно, появляются эти уже истории, связанные с какими-то определенными видами освобождения, то есть более высокого уровня. Помните, это как это дерево там, да, и там золотая цепь, помните, да? И там ходят эти всякие, какой-то там кошки, да, кот. Кот, я точно помню, не кошка, а кот. Да, он ходит там все по этой цепи, туда-сюда и кругом, в смысле. Пойдет направо, там песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы неведомых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, ну и тыры-пыры там. Там дальше пошло-поехало. И Шримад Бхагаватам является... Там сатвика так бы уже, там уже нету вот этого калашмати яйца, и яйца не калашматит никто, рыбу никто не ловит уже. Более важные, то есть желают освободиться куда-то, дальше уйти. Смерть, там смерть что-то это, смерть надо победить, уйти. А это вот яйцо, оно где-то там в утке, утка, зайцы что там делают? И он берет этот могучий лук, да, Пуранджан там же тоже, берет могучий лук и там что-то в луках это. Репчатого. Выстрелил. И что там такое вообще? И Шримад Бхагаватам это Махапурана, Бхагавата Пурана, то есть предназначенная даже не просто для благости, а для людей в шудха-сатву. То есть для людей, стремящихся к полному очищению. Вообще от всей материальной скверны. И Удивительно, здесь говорится о том, что если живое существо не проходит этот этап очищения, не возвышается, то практически оно остается здесь, в материальном мире, постоянно. Вот как это старик со старухой, они колошматят и новое. И в этой связи я хотел рассказать вам историю, может быть, кто-то знает ее, как живое существо остается здесь, даже встав на путь религии. И Прабхупада описывает мирская религиозность, что они как бы прибегают к религии, но такая религия не имеет никакой ценности. Поэтому Шрила Прабхупада приводит в пример этих обусловленных душ, которые стремятся к Богу, но не для того, чтобы служить Ему или там где-то освободиться, а стремятся к чему? Эксплуатировать Бога. Господствовать, а не так же, как эта старуха, она что же хотела-то? Она говорит: воротись и скажи, что хочу быть владычицей морской, и чтобы рыбка была у меня на побегушках. Это и есть кульминация всей мирской религиозности. Когда мы пытаемся ситхи приобрести, мы эксплуатируем Кришну, чтобы здесь стать Кришнами. И у нас такое представление, что Бог обязан нам что-то давать. Если ты есть, то, ну смотри, если тебя нету, все. Или так мы говорим, хорошо. То есть у нас такое, мы эксплуатировать хотим его. И вот в этой связи есть такая история, по-моему, она апокрифическая. Вообще, проблемы. Язык не ворочается вообще во рту, как котлеты там. Апокрифическая история. Говорится, там у них там. А у них там. За границей. В одном месте, в районе Ирана, есть священное озеро. Оно, по-моему, даже до сих пор есть. И говорится, что каждые 12 лет с небес спускается ангел. Его никто не видит. И ангел касается крылом воды этого озера. Один раз в 12 лет касается крылом. И когда он касается крылом, в течение 7 дней это озеро становится целительным. Кто бы ни совершил омовение в этом озере, он избавляется от всех до одной болезни, тонкого и грубого тела. И тонкого, и грубого. Психа туда окуните, все нормально, человек там. Кого-то там такого, нормально, ну все, все болезни грубого и тонкого тела. И люди собрались возле этого озера, и там все знали, что это. И там, ну представляете, сколько там народу? Если бы мы знали, мы тоже там сейчас сидели. Народу там миллион с тележкой. И все хотят исцелиться. И, естественно, все там, ну, представляете, какая там атмосфера? Там все такие, ну, нормальные какие-то, ненормальные, все какие-то проблемы есть. И народу море. Озеро сразу такое маленькое становится, потому что народу очень много. Когда народ никого, кажется, оно большое. Но когда, и там все много. И там разные такие, как бы, уровни. Там очередь. Первое кольцо, второе кольцо, третье кольцо, там четвертое кольцо, пятое, и за кольцами, да? Первое кольцо, там омовение совершило, уходит. Второе кольцо, и так бум-бум-бум-бум. И там самый интересный момент, что никто не знал, когда в 12 лет прилетает ангел и касается. Было известно только одно, что один раз в 12 лет он прилетает, касается, и озеро становится целебным. И все. И поэтому надо было 12 лет ждать. 12 лет ждать. И вот как-то туда пошел Христос со своими апостолами. Посмотреть на страждущих. Взял своих учеников и пошел туда. И там эти вот, ну знаете, спаси там. И он идет там. Мир тебе, да? Мир тебе, мир тебе, мир тебе, мир мне. И у самой воды он увидел такого безобразного человека, он вообще вот такой, ну, такой. Я-то не могу так показать. Ну, в общем, такой. На цыпленка табака похоже. Знаете, цыпленка его когда? Грузом придали? Вот он такой. Но он был живой. И он ждал возле этого озера. когда они пришли, он там был самый главный. Да, он был там самый главный озеро. И он командовал, так ты, так потом ты, следующий, так ты, ты, ты. И Христос к нему подошел и сказал, хочешь ли спасение? Он сказал, ты кто такой, ты что за глупости? Я, ты видишь, я сам первый тут возле озера сижу. Он сказал, а сколько ты уже сидишь? Он говорит, я 36 лет уже жду здесь. И все стали говорить, да, да, он здесь давно, тут раньше всех. Он 36 лет, он уже здесь. Мы все через него только. Он 36 лет возле озера уже. И тогда Иисус сказал, желаешь ли спасения? Он сказал, ты что, не понял? Я 36 лет уже желаю. 36 лет я уже здесь. Уже все меня тут знают. Да, Васька привел сюда, вывезу, пошел туда, сюда. Так, так, там, цыть. Аим там, цыть. Абрашка там, цыть. Мойша, ну все там. Ну кто там собрался? Бадмаха там, Церемпилка там, ну, всякие они собрались там. Джон, иди там принеси, Ричард. Ну, это кольца, по кольцам, эти первые были, те остальные были. И он говорит, жаждешь ли спасения? И тут вообще завозмущался. И мораль-то в этой истории такая, что он на самом деле нашел место, великое счастье. Он при помощи вот такого своего тела, корявый такой, он просто там стал самым главным. И никакого спасения он не хотел. Он просто хотел быть такой значимой личностью. Потому что за 36 лет можно было уже тысячу раз этот момент уловить. Он 36 лет сидел, и он там просто распорядителем стал. Он распоряжался этой милостью. Но сам милости так и не получил. Таким образом, иногда так же и в духовной жизни происходит, что люди приходят в духовную жизнь и просто распоряжаются какой-то милостью, но сами ее так и не получили. Почему? Потому что им хочется быть значимыми просто, и не больше. Хари Кришна. Когда жили-были старик со старухой, и старик каждый раз ходил к морю. К морю. Мы видим, как Шримад Бхагаватам описывается. Океан. Океан мирского бытия. И есть такое понятие сети кармической деятельности. И этот старик ходил и забрасывал все сети в этот океан. Кармаканда. И все пытался что-то там выловить. А вы знаете, что рыба, на самом деле, относится к гуне какой? Невежество. Гуне невежество. И так он все пытался поймать что-то там оттуда. И как-то раз ему удалось поймать золотую рыбку, Хирани Гарбхи. И рыбка сказала, я могу исполнить три твоих желания. Проси, что хочешь. И так мы узнаем об этих трех желаниях живого существа. Отдать все Богу в духовном мире, наслаждать Бога и служить Господу. От этого живое существо испытывает полное счастье и получает этот сат-чит-ананда, вечность, знание и великое блаженство, которое постоянно увеличивается. Итак, старик Атма побежал к старухе за советом, что же нам надо. И ложное эго, конечно, несомненно, требует всего для тела. И так старик получает наставление от старухи. Неплохо бы новое корыто, ботвинник. В корыте, для чего корыто? Он стирает белье там всем. Знаете, говорят, стирать грязное белье. Вроде бы очиститься, желание постираться, а то слишком что? Грязный, слишком пахнет сильно и так далее. Итак, приходит старик к морю и кличет рыбку, кличет уже сетями ее не надо ловить. уже можно просто кликать ее. И он кличет рыбку, и приплывает рыбка и спрашивает: чего тебе надобно, старче? И он говорит: да там старуха корыто новое просит. Рыбка улыбнулась и сказала: будь по-твоему. Он сказал: будь по ее. Она сказала: будь по-твоему. И у старухи появилась новая корыта. Воротился старик и смотрит, старуха с новым корытом. Что же происходит? Пуще прежнего ругается злая старуха. Пуще прежнего ругается злая старуха. Дурачина ты, простофиля. Воротись к синему морю и скажи рыбке: хочу быть дворянкой столбовой. Воротился старик к синему морю и стал кликать рыбку. Приплыла рыбка и спросила: чего тебе надобно, старче? Пуще прежнего ругается злая старуха, ответил старик. Мало ей корыта нормального. Говорит: хочу быть дворянкой столбовой. Рыбка улыбнулась и сказала: будь по-твоему, старче. Воротился старик домой. Что же он видит? Пуще прежнего ругается злая старуха. Простофиля ты, дурачина. Не хочу быть дворянкой столбовой. Хочу быть владычицей морской. И чтобы рыбка у меня была на побегушках. Иди в море и скажи ей об этом. Пришел старик к синему морю и стал кликать рыбку. Приплыла рыбка и спросила: ну чего тебе надобно, старче? Пуще прежнего ругается злая старуха. Говорит: хочу быть владычицей морской, и чтоб ты у нее была на побегушках. Ничего не ответила рыбка, а махнув хвостом, уплыла в синее море. Воротился старик домой. Он думает, что это его дом. И смотрит. Сидит старуха, горько плачет у разбитого корыта. Итак, живое существо Пуранджана, оно не может понять, каковы ее взаимоотношения со сверхдушой Авигьята, неизвестно ему. Ну, неизвестно, что Авигьята хочет исполнить его желание. Но поскольку живое существо пребывает в невежестве и постоянно хочет удовлетворить потребности своего тела, оно всегда остается в итоге у разбитого корыта. История очень тоже удивительная. Раджа Пурана о золотом яйце творения. Удивительная история. В ведической системе курица является олицетворением вожделения и сладострастия. Сладострастие, вожделение и беспечность. Как змея, гнев, зависть олицетворяет. Свинья, накопительство, невежество, жадность. И говорится, трое врат ведут в преисподнюю. Жадность, свинья, гнев, змея и вожделение, курица. Если кто-то из вас смотрел бы на ведические картины, там просто объяснялось. Рисовалась курица, которая клюет змею, и змея клюет свинью, а свинья кусает курицу. Вот они как бы в круге. И они в центре. Говорится, это центр, то, что стягивает живое существо вниз. И как-то говорится, это желание наслаждаться как-то снесла курочка яичко, поскольку по желанию наслаждаться живых существ Господь что, проявляет материальное творение. Золотое яйцо творения. Опять там золотая рыбка, тут золотое яйцо. И опять на сцене те же самые одноименные старик со старухой. И первым начинает калашматить это яйцо дед. Что же он хочет? Они хотят наслаждаться. Что же они хотят наслаждать? Тело. Съесть они его решили. Бил дед, бил, не разбил, не смог вырваться из круговорота рождения смерти. Не смог. Бабка била, точно так же не разбила. Что, кто же такая мышка? В ведической астрологии мышка, вы знаете, Ганеша есть на мышке. Мышка, иногда она черная, иногда белая, она подразумевает течение времени. Мышка, течение времени, прогрызает все. Черная мышка – это ночи, а белая мышка – это дни. И так время шло, шло, и времечко бежало, хвостиком махнуло, и наступила пролая. Яичко упало и разбилось. Плачет дед. И, несомненно, плачет бабка. А курочка им говорит: не плачьте, снесу еще вам не золотое, а простое. И так живое существо опять терпит поражение. Но не может понять свои отношения с Авигьятой. Неизвестно. Даже неизвестно, что есть друг, который беспокоится о самом живом существе. А живое существо все хочет наслаждаться корытом, положением. Это вот что тут? Карма, йога и гьяна. Гьяна дает власть, желание слиться с Богом, стать Богом. Что это означает? Хочу стать владычицей морской, и чтоб рыбка еще на побегушках была. Живое существо также хочет положение иметь какое-то. И до корыта. Кормушку. Живое существо постоянно стремится наслаждаться, поэтому его называют Пуранджаном. Что оно не может понять, каким образом оно сможет стать счастливым. И постоянно оно пытается удовлетворить потребности своего невежества, своего ложного эго, эту курицу. Удовлетворить эту курочку. А еще курочка еще рябая вся. Итак, человек должен понять, что его жизнь так или иначе будет всегда заканчиваться сокрушением. Итак, живое существо своей деятельностью, так называемой своей деятельностью, своими желаниями, побуждает исполнить эти желания кого? Рыбку, золотую рыбку. Она совершает: хорошо, я исполню твои желания. И желания могут быть в сатве, могут быть в раджасе и могут быть в тамасе. И таким образом живое существо, смотрите, пуще прежнего ругается злая старуха. Три вида деятельности, которые еще пуще прежнего проблемы приносят. И так появляется следствие этой деятельности, этих желаний, и мы узнаем о тройственных страданиях, когда пуще прежнего мы страдать еще начинаем. Итак, один вид называется адхьятма, проблемы, причиняемые умом, собственным умом и телом. Другой вид называется